Я, может быть, и часто плачу. Я не стыжусь в этом признаться, так же, как и не стыжусь признаться, что любил прежде дитя мое больше всего на свете. Все это, по-видимому, противоречит моей теперешней выходке. Ты можешь сказать мне, если так, если вы равнодушны к судьбе той, которую уже не считаете вашей дочерью, то для чего же вы вмешиваетесь в то, что там теперь затевается? Отвечаю. Во-первых, для того, что не хочу дать восторжествовать низкому и коварному человеку. А во-вторых, из чувства самого обыкновенного человеколюбия. Если она мне уже не дочь, то она все-таки слабое, незащищенное и обманутое существо, которое обманывают еще больше, чтобы погубить окончательно. Ввязаться в дело прямо я не могу, а косвенно, дуэлью, могу. Если меня убьют или прольют мою кровь, неужели она перешагнет через наш барьер, а может быть, через мой труп, и пойдет с сыном моего убийцы к венцу, как дочь того царя? Помнишь, у нас была книжка, по которой ты учился читать, которая переехала через труп своего отца в колеснице? Да и, наконец, если пойдет на дуэль, так князья-то наши и сами свадьбы не захотят. Одним словом, я не хочу этого брака и употреблю все усилия, чтоб его не было. Понял меня теперь? Нет. Если вы желаете Наташе добра, то каким образом вы решаетесь помешать ее браку? То есть именно тому, что может восстановить ее доброе имя? Ведь ей еще долго жить на свете. Ей нужно доброе имя. А плевать на все светские мнения. Вот как она должна думать. Она должна сознать, что главнейший позор заключается для нее в этом браке. Именно в связи с этими подлыми людьми, с этим жалким светом. Благородная гордость. Вот ответ ее свету. Тогда, может быть, и я соглашусь протянуть ей руку. И увидим, кто тогда осмелится опозорить дитя мое. Такой отчаянный идеализм изумил меня. Но я тотчас догадался, что он был сам не в себе, и говорил сгоряча. «Это слишком идеально», — отвечал я ему. «Следственно, жестоко. Вы требуете от нее силы, которой, может быть, вы не дали ей при рождении. А разве она соглашается на брак потому, что хочет быть княгиней? Ведь она любит, ведь это страсть, это фатум. И, наконец, вы требуете от нее презрения к светскому мнению, а сами перед ним преклоняетесь? Князь вас обидел, публично заподозрил вас в низком побуждении обманом породниться с его княжеским домом. И вы теперь рассуждаете, если она сама откажет им теперь после формального предложения с их стороны, то, разумеется, это будет самым полным и явным опровержением прежней клеветы. Вы-то чего добиваетесь? Вы преклоняетесь перед мнением самого князя. Вы добиваетесь, чтобы он сам сознался в своей ошибке. Вас тянет осмеять его, отмстить ему, и для этого вы жертвуете счастьем дочери. Разве это не эгоизм? Старик сидел мрачный и нахмуренный и долго не отвечал ни слова. «Ты несправедлив ко мне, Ваня», — проговорил он наконец, и слеза заблистала на его ресницах. «Клянусь тебе, несправедлив, но оставим это. Я не могу выворотить перед тобой мое сердце», — продолжал он, приподнимаясь и берясь за шляпу. «Одно скажу. Ты заговорил сейчас о счастье дочери. Я решительно и буквально не верю этому счастью. Кроме того, что этот брак и без моего вмешательства никогда не состоится». «Как так? Почему вы думаете? Вы, может быть, знаете что-нибудь?» — вскричал я с любопытством. «Нет, особенного ничего не знаю. Но эта проклятая лисица не могла решиться на такое дело. Все это вздор, одни козни. Я уверен в этом, и помяни мое слово, что так и сбудется. Во-вторых, Если б этот брак избылся, то есть в таком только случае, если у того подлеца есть свой особый, таинственный, никому неизвестный расчет, по которому этот брак ему выгоден, расчет, которого я решительно не понимаю, то реши сам, спроси свое собственное сердце, будет ли она счастлива в этом браке. Попреки, унижения, подруга мальчишки, который уж и теперь тяготится ее любовью, а как женится, тотчас же начнет ее не уважать, обижать, унижать. В то же время сила страсти с ее стороны, по мере охлаждения с другой. Ревность, муки, ад, развод, может быть, само преступление. Нет, Ваня, если вы там это стряпаете, а ты еще помогаешь, то предрекаю тебе, дашь ответ Богу, но уж будет поздно. Прощай.